Глава 6. После хорошей попойки и хорошего ужина важен хороший сон. И вовсе ни к чему будет рыцаря, тряся его за плечо. Можно запросто схлопотать в ухо. Хрясть! Слышен треск ломающейся кости. Барон Джон пробуждается с недоумением, глядя на свой кулак, точнее на то место в окружающей темноте, где он предположительно находится. «Я же тебе говорил! Силен!» «Я что, только что стукнул?» – интересуется рыцарь. «И это что, ночь? Томас, ты...» «Стул!» – отзывается темнота шепотом Питера Батлера. «Вы сломали стул!» «Это я!» – одновременно раздается голос Маккарти. «Сэра Томаса сейчас будет!» Словно в ответ на его слова, в дальнем конце зала слышен удар и чей-то крик. Барон расплывается в улыбке, впрочем, невидимой в кромешном мраке. «А почему темно?» «Мы решили не зажигать огня. Гоблины утверждают, что в замке посторонний. Они пошли его ловить». «То есть один посторонний?» «Ну, да». «А будить-то зачем?» Недовольно ворчит рыцарь, вставая. «Утром бы! А где этот Акут, Аргал? Тоже ловит?» «Если бы...» Вздыхает Маккарти. «Вы его так напоили, не добудиться!» Улыбка барона Джона становится шире, а в комнате вроде светлеет. «Поймают, пусть тащат сюда!» Распоряжается он. «Макгрегор с ними?» «Да, это хорошо!» Между тем, в служебных коридорах замка, близ кухни, разыгрывается настоящая погоня. Летают по воздуху веники и кастрюли, вспыхивает и гаснет огонь в светильниках, из разных углов раздается то и осторожных шагов, то дробный топот. Трое ловят одного и никак не могут поймать. «Есть!» Генуразита падает на пол, обхватив неуловимого воришку, и тут же вскакивает на ноги с воплем. Она только что поймала котелок горячей каши. «Ловок мерзавец! Дверь!» Дверь захлопывается как бы сама по себе. «Потолок!» С потолка что-то падает, сверху падает Макгрегор, а на него визаток. «Это свиная туша!» «Тихо все!» «За столом!» Стол едет по полу совершенно самостоятельно, а из камина вылетает облако сажи. Гаснет последний светильник, а затем раздается вскрик. Это не гоблины и не шотландец, это кто-то еще. «Я так и знал, что ты попытаешься стащить этот веник!» Довольным голосом произносит визаток. Светильники волшебным образом вспыхивают, освещая разгромленную кладовую. «Фи!» Говорит Генуразита. «Это ребенок!» Ребенок таращится на демонов, верещит и падает в обморок. Визаток, ругнувшись, кладет его на пол. Но тут светильники, словно сгорившись, дружно гаснут. Стул опрокидывается, и все начинается сначала. «Он не просто ловок!» Генуразита проводит рукой вдоль своей куртки, указывая на нее, но стараясь при этом не касаться блестящей кожи, словно желая проиллюстрировать свой тезис. Куртка густо залита жиром с примесью разваренного пшена. «Он просто потрясающе ловок! Я никогда такого не видела!» «И кто теперь будет говорить, что пахнет от меня?» Весело интересуется сэр Томас. «От меня пахнет вкусно!» возражает девушка. «Меня хочется облизать, а не прибить! Ведь хочется, а?» Сэр Томас глотает слюну. Впрочем, разумеется, все дело во вкусном запахе. «Прибить!» Наконец определяется он с непростым выбором. Генуразита морщит носик и обиженно отворачивается. Макгрегор вздыхает и принимается выбирать из бороды кусочки тушеного мяса, всем видом показывая, что он бы, пожалуй, предпочел облизывание. Впрочем, это скорее привычка, нежели что-то большее. Шотландец, они все такие. «Ловок», подтверждает он, со значением смотрит на милорда Джона и произносит медленно. «Очень». Сэр Джон чуть заметно кивает. Дэнни стоит, опустив голову, и, похоже, ждет лютой смерти. Обмен взглядами и прочие детали он пропустил, переживает свое пленение. «Зачем ты проник в мой замок?» – интересуется барон. «И зачем тебе этот веник?» «Это лекарственные травы», – подает голос Визаток, задумчиво массируя припухший нос. «Осмелюсь предположить, что он хочет кого-то вылечить, и более того, этот кто-то при смерти, так?» «Пожалуйста», – шепчет мальчишка, – «отпустите меня, она и правда умирает». «Генуразита», – говорит Джон Ред, – «езжай туда, куда он скажет. Возьми с собой обоих шотландцев и батлера. Привези больного, то есть больную, сюда. Если, конечно, это не чума, оспа или что-нибудь в этом роде». «Судя по травам, это простуда», – снова подает голос Визаток. Нос его выглядит совершенно нормально, и теперь он с отвращением изучает то, что еще недавно было чистыми штанами. Все-таки каша с бараниной – разрушительная штука, если применять ее не по назначению. «Хорошо, везите. Мальчик останется тут. Нам предстоит решить, что с ним делать». Все уже решено, но Дэнни временно выпал из роли лучшего в мире вора. Иначе, конечно, все бы понял и не волновался. «Что вы с ней сделаете?» – мрачно интересуется он. «Вылечим», – отвечает Генуразита. «Слово рыцаря?» Мальчишка по-прежнему в упор смотрит на барона Джона, игнорируя остальных. «Мал ты еще слово с меня требовать!» – фыркает барон. «Я был в замке Ральфа Нормана», – мальчишка поднимает подбородок и с отчаянным вызовом загнанного в угол мышонка смотрит барону в глаза. «У меня ценные сведения». «Хорошо, вылечим. А потом ты будешь работать на меня». «И она. Она лекарь». «И она». «Слово рыцаря». «Да провались ты! Ладно, обещаю». «Сэр Ральф собирает наемников. Завтра он осадит ваш замок». «Расскажи ей, где найти твою подружку», бросает барон, поднимаясь. «Томас, со мной! Макгрегор, собери мне десятников и сразу выезжай за этой больной. Живо! Но сначала десятников!» Замок начинает просыпаться. Все бегают, суетятся. И лишь Визаток стоит неподвижно, глядя в пол, словно высматривая что-то в толще камня. Затем он оборачивается за миг до того, как его дергают за рукав. «Ты демон?» спрашивает Дэнни. «Я гоблин». «А почему?» «Таким родился». «А ведьм ты видел?» «И даже в пищу употреблял». «Нет, определенно Визаток знает, как разговаривать с детьми, чтобы они отстали раз навсегда, научившись при этом непростому искусству мочиться в постели. Но с этим ребенком подобная тактика не проходит, увы». «Я хочу знать». Мальчишка игнорирует попытки собеседника выглядеть грозным и неприветливым, равно как и полуоскаленные то ли зубы, то ли все-таки клыки. «Добрые ведьмы бывают? Или только злые?» «Бывают», – отвечает гоблин, подумав, и, выйдя из образа пожирателя маленьких мальчиков, «но не часто, потому что ведьма может дать обидчику сдачи, а вот чтобы удержаться, надо и вправду очень любить людей». Ведь обычно сдерживаются от страха, а кто не боится, тот обычно и не сдерживается. Вот, скажем, рыцари ничего не боятся. Скажи мне, бывают добрые рыцари? Мальчишка оборачивается в том направлении, куда удалился Джон Ред, и задумчиво сдвигает брови. «По крайней мере, меня не сожгут». Девочка с самого начала не верила в чудесное спасение. Не верила, когда рядом с ее клеткой появился этот странный мальчишка. Шутка ли? Взломать замок, который она, наверное, и поднять-то не смогла бы. Взломал, она и охнуть не успела. Не верила, когда он собирался вытащить ее из замка, запертого и полного солдат. Вытащил и даже поспал в гамаке, а заглянувши было под телегу собаки, сунул под нос что-то пахучее, отчего-то поджала хвост и исчезла, сунной ее и не было. Не верит она и теперь, когда он пообещал достать лекарственные травы, которые надо было заготовить с зимы, да и не всякий лекарь их знает, кстати. Где он их достанет? Да и поздно уже. Отвары надо варить, а она в своем нынешнем состоянии не сможет рассказать, что и когда кидать в котел. Да и лечение, скорее всего, уже не сработает. Поздно, поздно. Но, по крайней мере, ее не сожгут. Потом в пещере становится темнее, и на девочку смотрит лицо, не принадлежащее этому миру. Женское, красивое даже, но... Вот я и умерла, и это не рай. Ну да, я же ведьма.